Может, в этом и состоит их план? Может, они хотят создать у нас впечатление, что в этом состоит их план? Буду иметь в виду оба варианта. Как ваша машина? Через час будет на ходу. Может, попозже. Пришлось звонить в Лос-Анджелес, будить людей, чтобы достали запчасти и доставили сюда. Она вдруг внезапно замолчала. Я услышал странный хрип. «Что такое?» — быстро спросил я. «Мисс Девлин? Чарли?» Снова в трубке раздался ее голос, хриплый и приглушенный. «Да, все это проклятая аллергия. Не волнуйтесь, я говорила, что части мне доставили, и механик начал их прилаживать. Как только он закончит, я смогу ехать. Вслед за вами». «Назначьте сами свидание», — сказал я. «Я не знаю эти края. Отель Байя в Энсенаде, в главном туристском районе, на правой стороне улицы, что идет на юг. Вы его легко найдете». Я сказал: «Отлично. Кстати, я сменил машину. Ищите Плимут Сателлит, четырехдверный, красно-коричневого цвета. Если козырьки от солнца опущены, вступайте в контакт незамедлительно. Если подняты, не подходите, ждите, когда я сам выйду на связь. Желаю справиться с аллергией». «Спасибо», — сказала она. «И вы будьте осторожны. Кстати, я попросила Лос-Анджелес проверить для вас доктора Соренсона». «Спасибо». Проникновение в Мексику не составило труда. Чиновники в форме у шлагбаума мельком глянули на мои бумаги и махнули мне рукой, чтобы я проезжал. Возвращение, однако, сулило определенные сложности. На шоссе скопилось немало машин в ожидании проверки насчет наркотиков на американской стороне. Учитывая, что любой маломальски поворотливый контрабандист уже получил предупреждение, таможенники вряд ли могли похвастаться таким крупным уловом, который бы оправдал эти непопулярные меры. Впрочем, скорее всего, эти люди отличались толстой кожей. Им было все равно, как к ним относятся автомобилисты. Я ориентировался по редким дорожным знакам на темных улицах Тихуаны. И если и вынес какое-то впечатление от этого вообще-то колоритного города, так это нежелание городских властей тратиться на поддержание в порядке улиц. Выехав за городскую черту, я вскоре был вынужден внести плату за привилегию прокатиться по отличному шоссе в 4 ряда со скоростью не свыше 110 км в час или примерно 70 миль. В рассветных сумерках уже вырисовывался справа океан. Воздух был чистый, и утро обещало выдаться погожим. На небе лишь кое-где виднелись облачка. Казалось, что ты выбрался из-под влажного, вонючего серого одеяла. Впрочем, океан меня несколько тревожил. Вообще-то у большинства он вызывает приятные ассоциации: яхты, рыбалка, серфинг. Но у людей нашей профессии слишком большие водоемы порождают иные мысли. Прежде всего, это самое подходящее место, чтобы спрятать труп. За южной оконечностью Тихуаны начинались весьма безлюдные места, создавшие оптимальные условия для морских похорон или погрузки наркотиков. Редкие дорожные указатели отмечали повороты к деревушкам, состоявшим в основном из расположившихся на берегу домиков на колесах, для удобства любителей порыбачить, прибывших с севера. Во всяком случае, они выглядели очень похожими на те приморские трущобы, какие мне уже случалось видеть в Мексике. Там селились в сезон заядлые удильщики-янки. В это время года, да еще в середине недели, деревни в основном пустовали. Чем дальше я продвигался на юг, тем реже они попадались. Наблюдая пустынные шоссе и безлюдные скалистые берега, я решил, что Вилли умышленно позволил своей жертве, мы обычно говорим объекту, проехать в Мексику, где он мог сделать свое черное дело привычно и без помех. Я ехал, а сам высматривал, нет ли на асфальте следов экстренного торможения, а на обочине полос от шин. В конце концов, я их обнаружил. Вы себе не представляете, сколько на шоссе таких полос, следов, ведущих в никуда. Я останавливался на отрезке 40 миль с полдюжины раз –